Молитва о даровании мужу мира и покоя. Господи, наполни сегодня моего мужа Твоей любовью и миром. Пусть в его сердце царит покой, и пусть он будет доволен своей жизнью. Пусть он поступает по духу, а не по плоти. Научи его ходить в непорочности его сердца посреди дома его, пред лицом Твоим. Излей на него свет Твоего Духа. Исполни его сердце добротой и терпением. Помоги моему мужу не раздражаться. Научи его выносить все, всему верить, всего надеяться. Освободи его от гнева и тревоги, от беспокойства, внутренней борьбы и давления, чтобы дух его не сокрушался под гнетом скорбей, но чтобы его сердце было исполнено веселья. Дай ему дух радости, избавь его от волнений и дай ему желание благодарить тебя за все, чтобы в его душе был мир. Пусть он скажет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». И пусть благословение, которым благословлялись мужи Божии, будет и над ним. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир».